Доброе утро, дорогие телезрители. Мы получаем ваши вопросы, и среди них есть очень серьезные, требующие такого долгого и тщательного ответа. А есть некоторые простые, но важные. Вот мы подобрали такие простые вопросы, и в этой передаче я пытаюсь ответить на несколько таких вопросов. Прихожанка из города Ростова Ярославской области не называет своего имени, а пишет следующее. Недавно я прочитала, что обычай носить длинные волосы появился у клириков русской церкви недавно. Ни в древности, ни в средние века его не существовало. Как об этом свидетельствует иконография? Отчего же пошла такая мода у нынешних молодых батюшек? Еще и хвостик завязывают. Ответьте, пожалуйста. Правильно вы прочитали в книге, что в древности и в средние века все клирики постригали волосы коротко. Отсюда и само понятие «постриг», монашеский постриг. Он делался не символически, как сейчас. Не небольшая часть волос отрезалась, а выстригались волосы практически наголо, что обезображивало внешность. Ну, представьте себе, на голове человека выстригалась большая часть волос. Отсюда и обычай носить куколь, головной убор или скуфейку, чтобы закрывать эту выстриженную часть, потому что холодно. Так вот, раньше было так. И этот постриг как бы отделял человека от мира, он давал некую печать юродства. Сама внешность монаха становилась необычной, непривлекательной. Он выглядел как необычный человек. Внешность отделяла его от внешнего мира. Но с глубокой древности многие, как известно, монахи удалялись в пустыню, жили как отшельники. И там, конечно, не было никаких ножниц и никаких возможностей постригать волосы. И постриженные во время пострига волосы отрастали, и эти отшельники жили, не обращая внимания на свою внешность. И у них вырастало борода и волосы на голове, такой длины, какой вырастала. И так тоже сложился некий обычай для монахов, отшельников, живущих в монастыре, не заботиться о своем внешнем виде и искусственно не постригать ни бороды, ни волос. Как видите, и то присутствовало в истории церкви. И нельзя сказать, что одно правильно, а другое неправильно. Но на ваш вопрос я бы ответил так. Если человек отпускает волосы, потому что ему безразлична его внешность, если он всецело погружен в духовную жизнь, если он живет не в миру, а в монастыре, или живет отшельником, то это естественно, это правильно. И это хорошо. А если кто-то отпускает волосы и делает это на показ, и еще завязывает косичку, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы в этой необыкновенной прическе кто-то что-то увидел особенное, что каким-то образом через эту прическу получить и особый к себе авторитет и уважение, вот это неправильно. Внешний вид священника должен быть обычным, не привлекающим и не отталкивающим человека. Ничего в этом внешнем виде не должно быть нарочитого. Все должно быть естественно. Вот так и учит нас и пастырское богословие, основанное на святоотеческой мудрости, и наша традиция. Священник внешний должен быть скромным. Если он носит почему-то длинные волосы, то эти длинные волосы обычно убираются под рясу, с тем, чтобы опять-таки никого не смущать и к своей внешности внимания не приковывать. Если священник постригает волосы, то это не должна быть модная прическа, сделанная для того, чтобы опять-таки на тебя обратили внимание, а просто нужно следить за своими волосами, чтобы опять-таки особенно не отличаться, быть скромным внешне и опрятным. Другими словами, то и другое может присутствовать в церкви. Но очень важно, чтобы то и другое служило спасению как самого священника, так и окружающих его людей. Или, по крайней мере, этому спасению не препятствовало, не создавало соблазна. Дорогой владыка, задаю вам вопрос, который мучает меня много лет. Не грех ли собирать в больших количествах иконы, как это делают теперь многие богатые люди? Ведь иконы эти старинные, намоленные, а принадлежат часто людям неверующим и украшают их дома. Конечно, икона создавалась для того, чтобы перед ней молились. И когда люди вешают иконы только ради украшения своих жилищ, здесь есть нечто, что вызывает, по крайней мере, смущение и что может заставить поставить некоторые нелегкие вопросы такому человеку. Икона — это святыня. И если икона вешается в помещение только как предмет, украшающий интерьер, то это, конечно, грех. Это некое попрание святыни. Другой разговор. Иногда люди малоцерковные и даже неверующие покупают икону как просто предмет эстетики. А потом, общаясь с этой иконой, взирая на эту икону, пробуждают в себе религиозные чувства. Иконы обладают великой силой воздействия на духовную жизнь человека. Поэтому я лично никогда не порицаю тех, кто, будучи даже неверующим, приобретает икону в надежде на то, что общение с этим образом изменит жизнь человека. Но если иконы находятся в доме людей, пренебрегающих сутью иконы, попирающих вот это сакраментальное значение иконы, и особенно если вешаются иконы в местах непотребных, как однажды пришлось мне это увидеть в одном доме за границей, то, конечно, это грех. К счастью, в нашей стране мало таких людей. Большинство из тех, кто приобретает иконы, относятся к ним с благоговением и воспринимают их как святыню, хотя, может быть, к сожалению, и не очень часто молятся перед ними. Владыка, скажите, пожалуйста, какая икона Божией Матери самая главная, самая почитаемая? И когда вообще началось почитание икон? Нету самой главной и самой почитаемой иконы Божией Матери. А почитание икон началось с самого начала, с глубочайшей древности. В XIX веке под городом Римом провели огромные археологические раскопки и обнаружили древние кладбища, на которых, подземные кладбища, на которых собирались христиане в конце первого, в начале второго века из опасения быть преследуемыми, потому что гонение было, и боялись публично и открыто собираться для молитвы. Собирались ночью на кладбищах, и часто на могилах мучеников совершали божественную Евхаристию. Когда археологи открыли эти римские древние подземные кладбища, именуемые катакомбами, то с удивлением обнаружили наличие на их стенах священных изображений, в частности, изображения Божией Матери. Божия Матерь с поднятыми руками в виде молящейся женщины получила название в иконографии Оранта. Наша икона знамения тоже относится к этому иконографическому типу. Это самый древний иконографический тип, и восходит он ко второму веку. Изображался и Господь наш Иисус Христос, но не так, как сейчас мы его изображаем. Он изображался в виде античного юноши с ягненком на плечах. И называлось это изображение «Добрый пастырь». Добрый пастырь изображался древними христианами не только на стенах в виде иконописного художественного изображения, но также и в виде скульптуры. Кроме того, христиане с самого начала существования своих общин стали изображать крест или рыбу. Изображение рыбы не случайно, потому что по-гречески слово «рыба» — «ихфис». И каждая буква этого слова расшифровывается следующим образом. Иисус Христос, Сын Божий Спаситель. Ихфис. И по-гречески каждая буква начинает фразу. Иисус Христос, Сын Божий Спаситель. Для того, чтобы обозначить, что данное место принадлежало христианам, христиане и рисовали рыбу. Язычники не могли понять, что это такое, а христиане понимали, что это скрытый символ, тайный символ принадлежности к христианской вере. Иконопочитание всегда существовало в церкви. И только в Византии в 8 веке начались споры вокруг иконопочитания. Следует или не следует делать священные изображения. Как известно, 7-й Вселенский Собор совершенно конкретно выступил в защиту иконопочитания и осудил ересь иконоборцев, тех, кто выступал против святых икон. Сохранились очень древние иконы. Сейчас известны иконы 4-5 века, которые являются материальными носителями той великой традиции почитания священных изображений, которая, как я вам сказал, восходит в христианстве к первому веку. Вот такой вопрос пришел к нам. Скажите, пожалуйста, владыка, зависит ли участь умершего человека от того, когда и где его похоронили? Мой сын психически больной в результате аварии, был найден замерзшим зимой 2 года тому назад. Точную дату его смерти установить не удалось. Что же будет тогда с его душой? Это не дает мне покоя, хотя я поминаю его в храме. Сандаева Валентина Акимовна из Кабардино-Балкарии, поселок Янтарный. Ну, отвечаю вам, Валентина Акимовна, не имеет никакого значения, где умер человек. И даже для Бога не имеет значения, обретено его умершее тело или нет, захоронено оно или нет. Это для нас нужно. Для нас нужны могилы, для нас нужны памятники, чтобы сохранять в нашей памяти воспоминания о человеке, который был нам близок и который скончался. Чтобы иметь возможность прийти и помолиться. И это прекрасная традиция, ее надо сохранять. И, пользуясь случаем, скажу, что нужно оберегать наши памятники, содержать могилы в чистоте и в порядке, потому что по отношению к могилам, по нашему отношению к предкам, можно судить о нашем нравственном состоянии. И помнить мы должны, если в небрежении содержим могилы наших родителей, то и наши могилы, дети наши, будут содержать в небрежении. Мы не ходим на кладбище, и к нам никто не приходит. Мы разрушили могилы предков, и наши будут разрушены. Такова логика жизни. Но для Бога, и особенно для вечной участи человеческой души, не имеет значения, где человек умер, каковой была его смерть и где находится его тело. И в этом смысле погибшие на подлодке «Курск» моряки ничем не отличаются от тех, кого мы торжественно отпеваем, полагаем в гроб и опускаем в могилу. Бог принимает человека не потому, в каком было в состоянии было его тело в момент смерти, не потому, на каком кладбище и под каким памятником он лежит, а потому, как он жил. Владыка, в одной из своих передач вы рассказывали о соборовании. Скажите, могу ли я попросить священника соборовать меня, если я нахожусь в жутком душевном состоянии из-за различных личных обстоятельств? Свинцова Светлана Трофимовна, город Пермь. Конечно, потому что через соборование силой благодати Божией излечиваются как недуги душевные, так и телесные. И если тяжело на душе, если есть болезнь душевная, то нужно прибегать к этому таинству так же, как мы прибегаем к нему в случае физической болезни. На этом, дорогие телезрители, я прощаюсь с вами. Божье благословение пусть пребывает над всеми вами. И дай Бог, чтобы те ответы, которые вы получаете на ваши вопросы, помогли вам в вашей повседневной религиозной жизни.